Слава нашему Господу! Всех приветствую! Сегодня мы в Миньяне, слава Богу! Вы знаете, я подумал, что это очень хорошее такое основание, когда мы можем проводить собрание, вот служение, и не чувствовать, что у нас как будто чего-то нет, чего-то не хватает, вот что-то забрали, да? Почему? Потому что именно тот формат, в котором мы живем, тот формат, в котором мы духовно движемся, позволяет нам оставаться даже в Миньяне. Вот 10 мужчин – это то ограничение, которое сегодня ввели в Израиль. Оно позволяет функционировать общине. И вот это ядро, оно заряжает всех остальных. Поэтому пусть Бог благословит нас тоже в этом. И сегодня я буду говорить о точке опоры. Название проповеди я дал «Точка опоры». Послание к Ефесянам, 3 глава. Некудат ицув. Некудат эмда. זה כמו מטה ראשי. אבל מטה זה קורה, כן? זה נקודה איפה שאני שם כל המרכז של החיזוק שלי. Итак, точка опоры. Ефесянам 3 глава. Почему я выбрал этот текст? Иногда, знаете, вот текст привычный для нас отражает непривычные стороны жизни, то есть нестандартные какие-то вещи, в которое мы вдруг попадаем. И сегодня огромное количество людей, в том числе и верующих, не все, но много, в сердце тревога, неустройство, страх, экономика падает, вокруг шум, интернет просто кишит разного рода информацией, непонятно, какая правильная, какая неправильная. Из нас мало специалистов, которые могли бы грамотно проанализировать то, что говорят врачи и так далее. И на что опереться в этой жизни? Вопрос. За что держаться, чтобы продолжать оставаться устойчивыми, несмотря на то, что мир начинает погружаться уже вот в состояние нестабильности? Я думаю, что вряд ли уже вернемся мы в тот мир, который жили до событий вот с этим вирусом. Почему? Я не думаю, что аэропорты будут работать так, как работали раньше. Я не думаю, что передвижение вернется в то свободное состояние по планете, которое было полгода назад. Уже приняты законы, уже многие страны в Европе ввели ограничения, на которое я не пойду. То есть для меня уже неприемлемо сегодня стала как бы стандартная процедура, она перестала быть стандартной. И многие другие вещи. И я задаю вопрос, а что руководит сегодня жизнью человека? Страх, тревога? Или все-таки есть другие точки опоры? Хотя тревогу и страх нельзя назвать точку опоры, но это хоть какое-то, знаете, точка отсчета. То есть человек же все время о чем-то переживает. А сегодня его переживания кто-то искусственно сместил в другую область. Ему продолжать нужно переживать-то о других вещах, но фокус в другом месте. Я читаю текст, 3 глава, Ефесянам, 14 стих по 19. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего, Иешуа Машиаха, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселится Машиаху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Машиаха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Амен. Итак, Рабби Шауль говорит, что он преклоняет колени перед Богом Отцом, который является также Отцом Иешуа Машиаха, и от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Сегодня, вы знаете, настолько как бы люди забывают вот об этих вещах, что от Бога все исходит. От Бога на небе все, что там, и от Бога все, что на земле. Отечество – это как бы наша родина, наша привязка туда идет. И Павел молится о том, чтобы человек мог крепко утвердиться Божьим Духом внутри себя, во внутреннем своем человеке. И дальше будет расшифровка. Что это значит утвердиться Духом во внутреннем человеке? Это значит перестать жить или устраивать свою жизнь так, чтобы нами руководило человеческое начало. Именно там, в человеческом нашем начале, кроются вот эти страхи. И неважно, чем они вызваны, коронавирусом или хищными животными, если ты ночуешь в пустыне, или переживание, что будет кушать моя семья, или ты сам, или как выбраться из той или иной ситуации – природа страха или страхов, она кроется именно в человеческой природе нашей. Потому что в тот момент, когда Адам и Хава покинули Эдемский сад, их сердце начало наполняться тревогой, переживаниями, неустройством. Мы очень часто испытываем какие-то тревоги и страхи на инстинктивном, подспудном уровне. Мы не можем это объяснить, почему. Но это посещает время от времени человека. И имея опыт духовной жизни, мы уже научились преодолевать эти тревоги и эти страхи силою Бога. Особенно, когда люди принимают решение о посвящении своем на служение, особенно сильно заполняется страхом душа человека. Те, кто это делали, знают. Для некоторых это еще пока теоретическая часть, но для тех, кто уже совершил или совершал когда-то свое посвящение, вот это давление, оно буквально граничит со смертью. То есть настолько сильно наваливается на тебя поднебесье, вот этот весь духовный мир, который имеет отрицательное значение. Демоны, бесы и так далее. Они хотят тебя задавить, победить в самом начале, чтобы ты отказался от своего решения и не жил духовной жизнью, не служил Богу, не совершил свое посвящение. И сегодня просто используются немного другие материалы. Но природа остается прежней. И Рабби Шауль говорит, для того, чтобы победить вот эти тревоги и страхи, нам нужно крепко утвердиться Духом Его, Духом Божьим, во внутреннем своем человеке. Другими словами, речь идет о том, чтобы нами начал руководить вот в нашей жизни уже не страх, а что я буду делать, если меня уволят с работы? А что ты будешь делать, если уволят тебя с работы? Искать работу. У меня другие мысли всегда были на этот счет. Я буду еще больше служить Богу. Ну и, конечно, искать работу. То есть не в первую очередь. Для меня высвобождается еще время, еще пространство. Я понимаю, что для кого-то это прозвучит неприемлемо. Но я точно знаю, о чем я говорю. Когда мы научимся преодолевать вот этот порог страха, это именно порог, за этим порогом открывается совершенно новый уровень доверия Богу и новый уровень отношений с Богом. И это страшно. Но Писание говорит, мы можем все преодолеть в укрепляющем нас Иешуа Машиахе. Снова мы приходим к тому, что наш внутренний человек, он должен быть максимально заполнен Божьим Духом. И тогда тревоги станут меньше. Они не покинут наше сердце. Давайте будем честными. Но они перестанут быть Голиафами. Они перестанут быть горой, пугающей своим размером. Они останутся, масштаб уменьшится в нашем сердце, в наших глазах. То есть, если посмотреть на Голиафа, сидя на корточках, и если посмотреть на Голиафа с возвышенности хотя бы 300 метров, не надо большая, 300 метров, подняться вот на бугор такой и посмотреть сверху на этого Голиафа, он уже будет совершенно другого размера. Хотя он остался Голиафом, и ты тот же самый. Просто изменилась твоя точка. Угол твой поменялся. Зрение. Никуда тмамбата нахмуничен. Это просто пример небольшой. Рожденный свыше человек не должен останавливаться только на том, что он родился свыше. Он должен дальше расти, он должен дальше развиваться. И человек должен пустить корень, крепкий корень, утвердиться в этом состоянии, укорениться. Об этом пишется дальше в 18 стихе. Нам нужно позволить, чтобы Машиах, 17 стих, вселился в наше сердце. Что это значит? Верою вселился в наше сердце. Это значит открыть ему дверь, дать ему пространство, позволить ему руководить нашим днем, нашей жизнью, опираться на него, принимая те или иные решения. И тогда страхи перестанут быть динозаврами, пожирающими нашу плоть. Чудовищами, которые просто спать не дают по ночам. 54-й псалом говорит, это Давид пишет, человек невероятно смелый. Он говорит, кто бы дал мне крылья, чтобы я улетел и спрятался хоть где-то. Страхи посещают любого человека. Давид, которому Саул сказал, слушай, принеси 100 края обрезания, я тебе отдам Мелхолу в жены. Он пошел 200 принес, понимаете? Этот человек был, который не боялся выйти на сражение. Он Голиафа победил. Но в его жизни были промежутки, были периоды, когда ему тоже было страшно. И он говорил, страх и трепет, он буквально трясся от страха. Кто дал бы мне крылья? Кто укрыл бы меня? Он обращается к Богу в этой молитве, ищет помощи, силы в нем. Это путь преодоления просто. Поэтому, если мы позволим верой Машиаху вселиться в наше сердце, это тот, кто принял крест. Это тот, кто победил страхи больше, чем человеческие. Потому что давление в ту ночь, когда его арестовали, когда его пытали, избивали, потом плеть вот это. Давление было нечеловеческое. Оно было сверхчеловеческим. Это весь духовный мир навалился на него, чтобы его сломить. Но он до конца дошел, и пройдя это испытание, принял смерть так, что воскрес на третий день. Нам нужно впустить его в свое сердце. То, что сегодня происходит на планете, это даже еще не начало. Это только-только такие, знаете, легкие штрихи, подготовительное такое вот мероприятие идут. И уже сегодня мы видим проявление. Одни люди, наоборот, ближе к Богу становятся. Вот в этот период хотят молиться, поклоняться. Кто-то принял решение погрузиться, вступить в завет с Богом. Меняется жизнь людей. А кто-то использует это, чтобы отдалиться от общины. Теперь можно не приходить, теперь можно не звонить, не общаться. Можно просто исчезнуть, потому что есть повод. Есть как бы возможность такая, знаете, уйти по-английски, что называется. Нормально? Это хорошо. Пусть так и будет. Послушайте, Евангелие никогда никого не оставляло равнодушным. Для одних это всегда был запах смертоносный на смерть, приговор к смерти. А для других аромат жизни вечной. Одно и то же. Вот как пепел рыжей телицы, смешанный с водой. Одних осквернял, а других очищал. Интересно, да? Вот этот закон. Сота – это трактат в Талмуде «Сота». От слова «листот». Если женщина нормально, ничего не делала плохого, ей давали эту воду выпить, она после этого рожала детей, написано. Это «зрезера» на иврите. А если она изменила мужу, живот надувался, и бедра ее опускались. И она потом умирала. Индикатор. То есть просто индикатор. Понимаете? Нашего внутреннего состояния. И Евангелие такое же. И Машиах Иешуа такой же. Для чего нужно нам попробовать или дать возможность верой вселиться в нас, Машиаху? 18 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». То есть можно все-таки уразуметь то, что превосходит наше разумение. Давайте начнем с 18 стиха. Для чего нужно было укорениться в любви? Давайте вспомним 13 главу Евангелия от Матфея. Вышел сеятель сеять семя. Иное упало при дороге, иное упало в тернии, иное на камне, а иное на добрую почву. В нас было посеяно вот это семя вечной жизни. Когда мы родились свыше, нам нужно пускать корень. Нам нужно стать деревом, который живет у потоков воды. Потому что с того момента, когда семя начинает прорастать, и в нем появляется жизнь, и до того момента, пока оно начнет плодоносить, проходит несколько этапов развития. Идея в том, чтобы дошло все до того, чтобы ты плоды начал приносить. Нельзя останавливаться и радоваться, что у тебя стебелек появился маленький. Корень должен опуститься аж до потоков воды. Удивительно мне было узнать то, что такое дерево, как тына, инжир, фиги, смоквы, да, на иврите тына, Оно же очень, у него даже древесина такая, вот не очень твердая. А фрукты вообще нежнейшие. Тыйна пускает корень глубже, чем на 100 метров, 120, 140 иногда. Тыйна. Пока не дойдет до воды. Слой вот где есть. И если попадается камень, то есть села, буквально вот идет плита. Она ее корнем пробивает. Не обходит, а пробивает, раскалывает и идет дальше, пока не возьмет оттуда воду. Интересное свойство. И оно чувствует, что там есть вода. Первый псалом Давида. Витеке эц шатуль аль пельгей маим. Будете как дерево, посаженное у потоков воды, листья которого не вянут, плоды в нужное время. Но время созревания тоже есть. Поэтому укорененные и утвержденные, то есть корень должен стать крепким, твердым, как основание наше. Вот это точка опоры. Точка опоры, она как бы не видна. Когда строят здание, чем выше здание, тем глубже фундамент. Это и есть точка опоры. Так и адрихаль юдеец, нахон? Батид. Не батох, что это ты адрихаль. Любой инженер или архитектор, он знает эти принципы базовые. То есть, точка опоры – это фундамент, это основание, оно тяжелым, крепким должно быть, мощным, чтобы не перевернулось, не покосилось это здание. И ее не видно, она как бы под землей. У дерева точка опоры – это корень, тоже находится под землей, не видно. У человека точка опоры находится внутри его сердца, внутри его души. И вот то, к чему привязана его душа, то, на что опирается его сердце, это и будет являться точкой опоры. И если сердце человека опирается на зыбкий песок, на человеческие какие-то установки, душевные чисто, будут страхи, будут тревоги, они будут одолевать человека. Но если человек станет опираться на любовь Машиаха, на любовь Бога, если человек верой откроет свое сердце и впустит туда Христа и позволит ему стать его точкой опоры, это и будет его корень, утвержденный в любви Бога. И тогда такой человек сможет преодолеть. Дай Бог, чтобы мы были такими людьми. Такой человек сможет преодолеть испытания жизни и в конце сказать, как Рабби Шауль сказал, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. Очень важно быть в течении вот этом. Не метаться, не бегать, не прыгать с одного на другое. Последовательным быть. В этом есть сила, в этом есть продвижение, динамика. В суете нету динамики и нет продвижения. Это всегда возврат назад. Это отсутствие роста. Это отсутствие духовного развития. И все это нужно для того, чтобы постигнуть вместе со всеми святыми. То есть те, которые жили до нас поколения, они сумели это понять, они сумели это постигнуть и, преодолев свои страхи, перешагнуть барьер, мешающий увидеть Бога на другом уровне, увидеть Бога в своей жизни. Широта, долгота, глубина и высота. Я коротко скажу, что это означает. Широта – это любовь Иешуа, которая охватывает все народы мира. Она настолько широкая, что за ее пределами не может остаться ни один народ, ни один человек. Любовь Христа, любовь Машиаха широкая. Теперь, если вы помните скинию, устройство скинии, то забор скинии, вот Гедер вот этот, сами ворота, вход, они были непропорционально широкими тоже. 2/3 занимали от ширины. Это тоже символ того, что все народы могут входить в присутствие Бога. Это мешкан в пустыне, который был. Длина. Его любовь никогда не останавливается. Его любовь, долгота его, да, вот любви, длина. От Адама и Евы до последнего человека, который будет жить на земле. То есть она имеет длину, покрывающую весь человеческий род. От Адама и Евы и до последнего, который будет жить на земле. Я сейчас говорю о том, что его любовь вмещает в себя, как бы охватывает. Во-первых, все народы – это ширина. Долгота – это весь человеческий род, потому что линия жизни, она имеет длину. Продолжительность жизни – это длина. И мы, умирая и рождая новые поколения, можем оставаться вот в этой долготе Божьей любви. Высота – это любовь, которая поднимает нас к Богу, в Его обители, в то Отечество, которое именуется на небесах. Это 15 стих. Иешуа сказал, я иду приготовить вам обители. Помните? То есть, там все готово, если бы этого не было, я бы позаботился об этом, он говорит. Так вот, высота любви Бога поднимает нас на небо. Для нас это понятие как бы символическое, это не значит, что мы на облаке будем сидеть. Хотя все может быть. Мне бы хотелось посидеть на облаке, свесив ножки. Но действительно Божья любовь поднимает нас в Царство Христа, в Царство Машиаха. Это удивительная вещь. Какую силу имеет эта любовь. И какой силой она обладает невероятной. Глубина. Любовь Иешуа способна поднять человека с самого низа жизни. Вот как бы низко ни пал человек, его любовь опускается на эту глубину и способна поднять его с самого дна жизни. Из-под любого забора. Из любого притона. Из любого дома терпимости она может поднять человека на высоту сына и дочери Божьей. Вот до этого уровня. То есть глубина и высота с самого низа на самый верх. Давайте вспомним Иосифа, которого продали в рабство. Уже ниже опуститься нельзя было. Но еще ниже он был опущен. В тюрьму посадили его. И в один день, друзья, из тюрьмы второй после фараона. Это прообраз того, о чем мы сейчас говорим. Когда Бог опускается своей любовью до глубины низов человеческой жизни и оттуда берет нас и поднимает в обители Бога на небе. Я хочу обратиться еще к одному месту Писания, которое, на мой взгляд, очень хорошо подходит к нашей теме. Это послание к римлянам, 8 глава. Послание к римлянам, 8 глава, 35 стих по 39. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей в Машиахе Иешуа Господе нашим. Амен. Кто-нибудь скажет, нас сегодня не убивают, как овец. Скоро начнется это время, друзья. Писание говорит, что перед приходом Машиаха будет такое тяжелое время, которого до этого не было на земле никогда. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Я понимаю, что большая часть верующих людей ждет вознесения до великой скорби. Хорошо было бы. И я бы хотел. По Писанию я вижу, что придется пережить это время. И Бог даст нам силы, я верю. Поэтому будем рассчитывать на самый плохой расклад. И тогда будут убивать, как овец, обреченных на заклание. Будут. Потому что Откровение говорит, люди будут спасаться, я имею в виду принимать дар вечной жизни. Вера в Иешуа Машиаха будет стоить им земной жизни. Вот такую цену будут платить. И будут убивать, как овец. Но это не может нас отнять или оторвать от любви Божьей. И здесь тоже говорится, не голод. Голод. Это когда работы нет и заработать негде, и еды нет, ничего нет. Это не может нас отлучить от любви Божьей и не должно. Гонение, теснота, скорбь, опасность, меч. Тут все перечислено, все, что только можно придумать. И апостол говорит, мы все это преодолеваем, силою возлюбившего нас, верою впустить Машиаха в свое сердце, чтобы этой силой преодолеть это все. Если мы не дадим место Машиаху в своем сердце, мы не сможем преодолевать даже более простые испытания. Вот в чем весь момент. Очень многие люди верят и думают, что соблюдение каких-то ритуалов, посещение служения, пожертвования там, еще что-то, помолился, это его уже как-то обеспечит чем-то. Нет. Это внешние признаки, это просто левуш, это одежда. Это не то, что нас защитит, понимаете, в чем момент? Да, это нужно делать, это правильно, и режим, это все должно быть. Но точка опоры не здесь, вот то, что я говорю. Точка опоры внутри должна быть, в Боге. Тогда только мы можем правильно поклоняться, правильно проводить богослужение, правильно давать пожертвования. Тогда мы можем организовать это в любое время и при любых обстоятельствах. А не радоваться, что теперь можно не собираться, можно теперь дома быть. Пляжи открыты, кстати. На пляж можно. Я думаю, найдутся люди, которые не пошли сегодня в Минян. 10 человек. Я знаю, многие не собираются с того момента, как нас закрыли, с марта месяца. До сих пор не собираются. Слава Богу, мы с вами 2 месяца проводили богослужение по 50 человек. Аллилуйя! Потом 20. Сейчас 10. Но мы... Знаете, надо держать строй, надо зубами держаться за это все. 10 значит 10. Слава Богу, в Израиле меньше 10 не собираются. Я говорю, вот в этом есть браха, в этом есть благословение. И вот он говорит, не ангелы, не смерть, не жизнь. То есть под страхом, под давлением. Страх жизни или смерти. Знаете, одного пугает смерть. А другого пугает, что ему надо с жизнью расстаться. Ну, это то же самое. Или что ему придется жить в тяжелых условиях. Вы знаете, люди придумывают такую теологию, чтобы не мучиться, чтобы не жить в страхе. Вознесемся до великой скорби. У нас есть доктрина. Точка опоры – доктрина. А если ты ошибаешься? Не может быть, это ты ошибаешься. Ладно, я ошибаюсь, но у меня нет проблем теперь с этим. Если я ошибаюсь, я вместе с тобой вознесусь. Я же живу как верующий, правильно или нет? Ну, то есть если я ошибаюсь, я только ошибаюсь в тот момент, что я ожидаю. Но мой настрой, мое упование, я рассчитываю на самый тяжелый вариант. Поэтому, если произойдет то, что ожидаешь ты, вместе вознесемся. У меня бонус. Я выигрываю. А на что будет рассчитывать человек, который не готовит себя? Писание говорит, надо готовиться. То есть люди, чтобы защитить себя от страха, вместо того, чтобы впустить в сердце Бога, так как положено, пустить в сердце любовь Христа и укорениться в ней, придумывают доктрину. А это не придется нам проходить. Мы вознесемся. Хорошая позиция в кавычках. Я не критикую, я просто хочу укрепить нас с вами, чтобы мы имели точку опоры правильную. Что для меня это все равно братья и сестры. Что они будут делать, когда наступит это время? Будут думать, что они оказываются не спасенные или не рожденные свыше, потому что не вознеслись, уже было вознесение. Мы общались, когда после уже служения вот с Юсефом Шуламом, рассказал он, в 73-м году, в Йом-Кипур, говорит, сижу дома и, говорит, слышу, шофар трубит, причем так громко. Он говорит, я вышел на улицу, чтобы... Он подумал, что вознесение. Молодой верующий на то время, горячий. Он говорит, дома еще 3 этажа бетона, то есть через бетон возноситься как бы не хотелось ему. Рассказываю, вот как он говорил. И говорит, не возносится. Тут идет к нему сосед религиозный, говорит, включи радио. Он говорит, это ты мне говоришь? Он говорит, да. Это была война Йом-Кипура. Он подумал, что его жена Марси уже вознеслась, а он нет. Шофар трубит, а он не летит никуда, понимаете? То есть это вызывает переживания, это вызывает страхи. Я думаю, что сегодня Иосиф думает уже по-другому, но это такой пример из жизни. Мы должны взрослеть, мы должны расти. Ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Друзья, я хочу, чтобы мы понимали, что наш корень, наша точка опоры должны быть не в человеческих каких-то элементах. Сентиментальность, приятно видеть тебя. Хорошо, приятно, и мне приятно. А если неприятно, так что? Мы не будем совершать путь спасения, мы не будем вместе идти к Богу и не будем служить другим людям. Нам нужно преодолеть вот эти вот препятствия, мелкие, человеческие, имея более высокую цель. И любовь Бога, она это все нивелирует, она это все стирает, она это все делает маленьким и неважным по сравнению с большой целью. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы имели точку опоры правильную и не перепутали ее. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое питает наш дух, наши кости. Благослови и преисполни нас силой Духа Святого и укорени нас в Твоей любви еще сильнее, потому что нет пределов корню ни в ширину, ни в глубину. Пускай у нас у всех будет большой толстый корень в Твоей любви. благослови нас, всю нашу общину, до тысячного рода, наше поколение, во имя Иешуа. Аминь.